Развитие и время. Важнейшим конституирующим признаком развития является время. Развитие осуществляется во времени, и только оно выявляет его направленность и необратимость. И история осмысления развития как появления новых форм восходит к формированию теоретических представлений о направленности и необратимости времени. Древняя культура не знала развития в подлинном смысле. Время мыслилось тогда как протекающее циклически, и все события воспринимались как простое повторение старого, происходящее по предписаниям судьбы. Идея цикличности может быть передана, например, так. Восходит и заходит солнце и спешит к месту своему. Дует ветер, кружится и кружится на ходу своем и возвращается на круги своя. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового в подлунной. Идея совершенного космоса, лежащая в основе античного мировоззрения, исключала даже постановку вопроса о направленности и необратимости времени, а в соответствии с этим и изменений, которые могли бы порождать новые системы и связи. Развитие понималось как развертывание некоторых возможностей, изначально присущих вещам и просто скрытых в них. Представления о необратимости времени и его линейной направленности возникли с утверждением христианства, причем применительно только к сфере человеческого бытия, и лишь позже, с формированием опытной науки, эти представления постепенно начинают пробивать себе дорогу и в исследовании природы. Возникают идеи о естественной истории, о направленных и необратимых изменениях не только в природе, но и в обществе. Французский естествоиспытатель Бюфон публикует свою естественную историю, 1749 год, в которой сделана попытка представить развитие Земли, животного мира и человека как единый эволюционный процесс. Это было дерзким для своего времени шагом, ведь тогда все считалось неизменным со дня творения. Кант издает работу «Всеобщая естественная история и теория неба», 1755 год, в которой обосновывается представление о Земле и всей Солнечной системе как оставших во времени, и выдвигается гипотеза о возникновении планет из первоначальной полевой туманности. Переломным моментом явилось создание космологии и теории эволюции в биологии Ламарк, Гёте, Дарвин и геологии Лайль. Идея развития и сформировавшееся на ее основе историческое мышление прочно вошли в естествознание и философию. Историческое мышление вышло на первый план среди других методологических принципов в XIX веке, который так и будет записан в анналах истории как век историзма. В то время не было ни одной естественной, гуманитарной или философской науки, в которой так или иначе не отразилось бы историческое мышление, сравнительно историческое языкознание, доктрины политической экономии и так далее. Однако триумфом исторического мышления, основанного на понятии линейно развертывающегося, направленного и необратимого времени, а значит и на категории развития, является марксистский принцип историзма. Принцип историзма в его общей методологической интерпретации. В марксизме принцип историзма имеет универсальное методологическое значение. Не забывать основной исторической связи. Смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло. Какие главные этапы в своем развитии это явление проходило. и с точки зрения этого, его развития, смотреть, чем данная вещь стала теперь. Ленин, полное собрание сочинений, том 39, страница 67. Вот кратко выраженная суть этого принципа. Отличительная черта марксистского историзма состоит в том, что, распространяясь на все сферы реальности, он согласуется с монистическим принципом материального единства мира. Идея историзма имела разные формы. У древних она выражалась в идее становления, выступавшего в качестве процесса зарождения возможностей и превращения одной из них в действительность. В числе первых, кто высказал идею становления, был Гераклит, учивший, что все находится в постоянном процессе превращения и изменения. Мир мыслился Гераклитом в постоянном становлении. Но прежде чем идея историзма нашла более или менее научную форму выражения, она своими корнями уходила вглубь мифологического мышления, в котором даже боги выступали не как извечно данное, но рождались, боролись и умирали. В дальнейшем принцип историзма приобрел форму эволюционизма, четко выраженную у Канта в его учении об образовании Солнечной системы из первичной туманности. До Канта в физике, космологии, астрономии господствовала ньютонианская концепция Вселенной, основанная на механистическом методе объяснения природы, предполагавшем природу как уже ставшую, равную и неизменную во всех своих частях. Тем самым идея развития была органически чужда ньютонианской парадигме объяснения. Аналогичная картина наблюдалась и в биологии, нашедшей свое наиболее полное выражение и завершение в классификационной системе видов живого у Линнея. Кратко резюмируя, основополагающий метод мышления в естествознании того времени можно выразить так. Ничто не может возникнуть, кроме того, что уже есть. Кант, высоко оценивая ньютонианскую физику и ее возможности в объяснении явлений природы, не удовлетворяясь простым описанием последней, считал, что истинное объяснение ее невозможно без идеи генезиса. Он первым ввел идею эволюции в объяснение не только физического мира, но и мира живого. С самого утверждения исторического мышления в XIX веке не прекращались споры о сущности процесса развития, о его движущих силах, о преобладании тех или иных его тенденций. В метафизических концепциях развития оспаривается само его сущностное содержание, появление нового качества. Развитие трактуется как простое увеличение или уменьшение качества, или же как его повторение. Тем самым снимается вопрос о противоречии как источнике развития. В биологии, например, эта тенденция проявилась в концепции преформизма, от латинского «преформаре» – «заранее образую», согласно которой развитие организма сводится лишь к простому развертыванию, созреванию предзаданных наследственных данных. Он был преодолен в биологии к началу XX века. Однако в противоположных ему эпигенетических, от греческого «эпи» – «над», «сверх» и «генезис» – «возникновение», концепция, которые нередко вместе с водой выплескивали ребенка, отрицание врожденных мыслительных структур сопровождалось полным отказом от идеи биологического развития как развертывания врожденных генетических наследственно-информационных структур. Такое крайнее выражение эпигенетических воззрений также имеет метафизическую природу, так как здесь идея качественных новообразований однозначно связывалась с действием лишь внешних для данного организма факторов. Иными словами, если первые абсолютизировали роль внутренних факторов развития, игнорируя значимость внешних факторов, то вторые, наоборот, абсолютизируя внешние факторы, неправомерно умаляли роль внутренних. В этом-то и проявилась суть их метафизичности. Отрицая внутренние противоречия как источник развития, метафизика не может найти в самой материи подлинные причины ее развития и потому зачастую прибегает к потусторонним силам. Диалектическая концепция, наоборот, главное внимание устремляет именно на раскрытие источника самодвижения, саморазвития. Первая концепция мертва, бледна, суха. Вторая жизненна. Только вторая дает ключ к самодвижению всего сущего. Только она дает ключ к скачкам, к перерыву постепенности, к превращению в противоположность, к уничтожению старого и возникновению нового. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 317. Понятие самодвижения не заключает в себе ничего таинственного. Оно означает лишь, что источник развития присущ самому развивающемуся объекту, взаимодействующему с другими. Развитие любой системы есть реализация всеобщего принципа бытия, активности, внутреннего порыва всего к своему самовыражению в виде бесконечных форм взаимодействия. Ведь развитие есть вид движения. А последнее есть атрибут материи, способ ее существования, ниоткуда не выводимый, но внутренне ей присущий. Самодвижение материи в целом не обусловлено никакими внешними факторами. Самодвижение же конкретных форм и видов материи обусловлено и внутренними, и внешними причинами. Если самодвижение материи абсолютно, то самодвижение конкретных систем относительно. Чем выше уровень организации системы, тем большей самостоятельностью в поведении, а следовательно и в развитии, она обладает. Первобытное общество, например, в значительно большей степени зависело от стихии природы, чем общество современное. В социально-политической и философской терминологии метафизические концепции типа биологического преформизма получили название плоского эволюционизма, то есть такого понимания развития, при котором новое есть по преимуществу количественная модификация старого, и потому это новое не предполагает, как в диалектическом толковании, полного исчезновения старого. Такого рода плоский эволюционизм естественно, сопровождается отрицанием качественных скачков в развитии. В общественно-политической области, например, это сводится к отрицанию революций. Одной из самых влиятельных на Западе концепций развития, восходящей в конечном счете к метафизическому эволюционизму, является концепция творческой эволюции Бергсона. Оспаривая плоский эволюционизм Спенсера, Бергсон настаивал на понимании развития не как перемещение или перераспределение частиц в пространстве, не имеющего качественно новых форм, но именно как появление новообразований качественного характера. Однако источник качественного развития виделся Бергсоном в идеалистическом принципе некоего жизненного порыва, который в философском плане означает потребность творчества. Отсюда и название доктрины Бергсона, такого идеального объекта, как сознание, или лучше, сверхсознание. Следовательно, источник развития мыслился Бергсоном в качестве идеальной силы и помещался вне развивающегося материального объекта. Аналогом творческой эволюции в биологии стала так называемая эмерджентная, неожиданная, непредвиденная эволюция. Ее создатель, биолог и философ Морган, утверждал, что наряду с бескачественными результативными изменениями, являющимися простой алгебраической суммой исходных составляющих, суммой, которую можно высчитать, существуют и качественные изменения, но они эмерджентны, то есть непредсказуемы. Теория эмерджентной эволюции, таким образом, не только не принимает во внимание диалектические законы о переходе количественных изменений в качественные или об отрицании отрицания, но по существу устраняет из науки само понятие объективного закона, что сближает эту концепцию не только с метафизикой, но и с агностицизмом. Здесь не может быть и речи не только о направленном или закономерном изменении, но и вообще о каких бы то ни было тенденциях развития. Наука из обобщающей и осмысляющей деятельности человеческого разума превращается в простое накопление эмпирических фактов, их запаздывающую классификацию. Особенно широкое распространение получили метафизические взгляды в объяснении жизни общества. Буржуазная философия признает, что общество развивается эволюционно, и что только такое развитие является нормальным. Однако в этой эволюции нет места качественным скачкам, отрицающим старое состояние. Революционные переходы – это будто бы отклонение от нормы, болезни общества. Такой взгляд ведет к отрицанию необходимости социалистической революции и к утверждению незыблемости капитализма, эволюционирующего в пределах своей заранее установленной качественной определенности. На этой же метафизической точке зрения стоят реформисты, которые исходят из того, что переход от капитализма к социализму может быть осуществлен без революции, путем реформ. Метафизическим, односторонним и столь же ошибочным является и противоположная крайность, то есть такой, основанный на теории эмерджентной эволюции взгляд, согласно которому жизнь природы развивается только путем непредсказуемых катастроф, а общественные перевороты не нуждаются в длительной подготовке, они спонтанны и непредвидимы. Отсюда применительно к обществу тактика политического авантюризма, свойственного анархизму и сектантству. Таким образом, категория развития и принципы историзма имеют огромное мировоззренческое и методологическое значение. Правильное понимание истории становления явления помогает уяснить суть развитого явления и хотя бы частично предвидеть его перспективу. Вместе с тем, по мере углубления в настоящее состояние объекта, мы по-новому видим и его прошлое. Принцип развития именно и предполагает, что изучать явление надо с точки зрения того, как оно возникло, какие главные этапы в своем развитии проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь. Диалектическое развитие характеризуется последовательностью, направленностью, необратимостью, новациями, отрицанием, сохранением достигнутых результатов, преемственностью.